693. Матерь Агни-йоги. Чуете сердцем и верите в близость нашу, и по вере своей получаете. Вера магнитна по существу. Вера — это мощный магнит духа. Это огненная сила, устремляемая сознанием навстречу явлениям определенного порядка для привлечения их в орбиту своего духа и утверждения в жизни. Многие не понимают магнитности веры, относя ее в сферу неясных чувствований. Нет, это не туманные чувства, это мощная сила, огненная по своей природе и могущая притягивать в орбиту свою желаемое явление. Это те же якоря духа, забрасывая которые в пространство или в будущее, можно подтянуть сознание к желаемому объекту. Учитель говорит: вы верите и вводите объект веры или признания в свою сферу. Даже и до полюса не долететь, если не верить в его существование. Вера есть уявленное чувство знания, ощущение того, что не видит еще глаз, но чует уже сердце. Все открытия и великие изобретения осуществляются путем веры. Случайности здесь не бывает. Они подчинены закону воли и магнитно притягиваются к исследователю. По вере и вы получаете от близости вашей, по вере получите и больше того, о чем ныне не смеете мечтать.